Глава 18. Принцесса не обманула. Сразу после завтрака ко мне подошел знакомый гвардеец и предложил проследовать за ним. Я даже не удивилась. Похоже, уже начала привыкать к подобному сопровождению. Идти пришлось недалеко. Как и в прошлый раз, он открыл для меня портал. Я шагнула через него и оказалась в незнакомом коридоре. Гвардеец вышел следом за мной. «Сюда», — позвал за собой. «А где мы находимся?» Я покрутила головой, оглядывая белые, словно затертые стены и сводчатый потолок. И то, и другое источало мягкий матовый свет. «Это часть лабиринта, между внутренней и второй стеной», — пояснил мой провожатый. «Вотчина Мары Конере». «Подвал?» Я поёжилась. Но этот тоннель совсем не походил на те лабиринты, в которых я вчера заблудилась. Там стены были гладкими и блестящими, словно покрытыми лаком. Потолок, правда, тоже светился, но тот свет был другим, холодным. Гвардеец смерил меня пристальным взглядом. «Мы называем его лабиринтом, но он еще плохо изучен и наполнен духами прежних жильцов, так что не советую ходить там одной». Фраза про прежних жильцов меня удивила. Я открыла рот, чтобы спросить про них, но тут в лицо повеяло свежей водой. Пара шагов, и я расслышала шум подземной реки. А за следующим поворотом открылся изумительный вид на каскадный водопад. Мощная струя воды выбивалась прямо из скалы и стекала по нескольким каменным чашам, образуя внизу широкое и глубокое озеро. На берегу, спустив босые ноги в воду, сидела нимфа. Я ее видела на совете. Она одернула водного мага, когда он начал слишком на меня наседать. Правда, тогда она была одета в голубой плащ, а сейчас ее идеальную фигуру прикрывала лишь тонкая длинная сорочка на бретельках. «Здравствуй, Инна. Меня зовут Мара Конере», — улыбнулась нимфа. «Проходи, пожалуйста. Снимай платье, чтобы не мешало». Раздеваться при постороннем мужчине мне вовсе не улыбалось. Я растерянно оглянулась на гвардейца, но он, выполнив поручение, уже исчез в темноте коридора. Даже не обернулся ни разу. Я сняла платье, в котором ходила уже второй день, не зная, где взять его смену. Моя сорочка явно уступала в красоте и тонкости материала, одежде нимфы, но зато и просвечивала меньше. Интересно, эту Конере вообще не смущает, что я сейчас вижу все ее прелести? Раздевшись и разувшись, я подошла к нимфе и, повинуясь легкому похлопыванию ладошки по песку, опустилась рядом. «Ты, наверное, заметила, что моя раса любит воду?» — улыбнулась Конере. Я кивнула. «Это сложно не заметить. В академии нимфы много времени проводили в душе, потому что там это был для них единственный источник воды, не считая бассейна в подвале. А в цитадели Идере создала себе целый водопад, правда, поменьше, чем этот». «Потому что вода — наша стихия», — продолжила Конере. «Она подчиняется нам лучше всех остальных. Нимфы — всегда омары воды. Мы можем жить и на суше, но без воды высыхаем в прямом смысле слова. Самая страшная пытка для нимфы — быть запертой в тесной клетке без капли воды и возможности утолить свою жажду». В ее словах, сказанных со спокойной улыбкой, чувствовалось напряжение, словно она это знала не понаслышке, может, даже испытала на себе. После знакомства с Эниром, а особенно его ранами, я уже ничему не удивлялась. Но расспрашивать не стала. Если нимфа захочет, расскажет сама. Просто вытянула ноги, чувствуя, как прохладная вода ласкает мои ступни. Это было безумно приятно. Не хватало только теплого солнышка, чтобы ощутить себя отдыхающей на пляже. «Свет сочетается со всеми стихиями», — продолжила нимфа, — «но по-разному. С огнем они усиливают друг друга, делают более разрушительным. Поэтому смесь света и огня используют боевые маги. Смесь воздуха и огня, кстати, тоже. А вот если смешать свет с водой или воздухом, он станет созидательным. Поможет озеленить бесплодные земли или наполнить жизнью морские глубины. Все зависит от того, чем ты ощущаешь свой свет — источником разрушения или жизни». «Ну, я задумалась. Пока мне не приходилось сражаться, так что не знаю. Но для исцеления я его уже использовала». «Что ж, тогда с этого и начнем. Плыви за мной». С этими словами нимфа изящным движением опустилась в воду. Та приняла ее с тихим всплеском. Конере сделала несколько красивых грибков и развернулась. Увидев, что я все еще сижу на берегу, она подняла над водой ладонь и махнула в мою сторону. Меня обдало фонтаном мелких холодных брызг. Я взвизгнула и вскочила на ноги. «Вода холодная!» — возмутилась, отряхивая сорочку, пока она не промокла. «Плыви сюда, и я научу, как сделать ее теплой». Нимфа рассмеялась и направилась к водопаду. Несколько мгновений я раздумывала на берегу, а потом, подобрав подол, осторожно ступила в озеро. Холодная вода омыла мои ступни, затем голени, добралась до колен и бедер, заставляя поднимать сорочку все выше и выше. Как плыть, если подол путается между ногами? Где мой любимый купальник? А почему бы и нет? Вспомнив о нем, уже привычно проделала нужные арны, закрыла глаза. Отрешилась от окружающих звуков и ощущений. Хотя отрешиться от холодной воды было непросто. Представила, как новенький бикини прекрасно сидел на мне прошлым летом. Такой бирюзовенький, с брошкой-якорем. По коже прошла волна мурашек. Я почувствовала, как ткань сорочки сжимается и плотно обхватывает мое тело. Открыла глаза и обреченно вздохнула. Вместо ожидаемого бикини меня обтягивал детский купальник в бело-синюю полоску. Тот самый, который мама купила мне в первом классе для похода в школьный бассейн. Якорь, надо признать, на нем тоже имелся, в виде вышивки на груди. Хорошо, что размерчик купальника был подходящим. Ну, хоть так, не голой же плавать. Задержав дыхание, я опустилась в воду по плечи и поплыла. Канере ждала у водопада. Я подплыла к ней, стуча зубами. «Очень холодно», — пожаловалась, хватаясь за выступ. «В твоих силах это изменить», — улыбнулась нимфа и добавила загадочно. «В воде много света, а в свете — тепла». Несколько секунд я смотрела на нее, пытаясь понять смысл этих слов. Затем на разбивающиеся об уступы струи воды. Снова перевела взгляд на Канере и, чувствуя себя умственно отсталой, спросила. «А что мне делать?» «Согрей воду», — лукаво подмигнула нимфа. «Но как?» «А как ты только что превратила сорочку в это интересное одеяние?» Она кивнула на мой купальник. «Ну, оно как-то само. Я просто использую арны, которые меня научили в академии, и представляю, что хочу получить. Но получаю не совсем то, что хочется», — призналась со вздохом. «И сколько арн ты знаешь?» — нахмурилась Канере. «Хорошо получаются, только первые 5». Еще раз вздохнула я. Глаза нимфы округлились. «Всего 5? Но это же просто способ сосредоточиться на источнике, не больше. Для изменения материи, а тем более ее свойств, нужны другие арны. Я точно знаю, что в Академии в обязательном порядке изучают основные 20 арн. Сколько ты там была?» «Месяца 3». Я пожала плечами. «Но у меня сразу возникли проблемы. Я долго не могла почувствовать свой источник». «Ясно. Ладно, давай попробуем вместе». Она сделала движение пальцами, и волна мягко подкинула меня вверх. Не успела я ухнуть, как оказалась сидящей под водопадом. Нимфа уселась рядом. «Так тебе будет проще», — пояснила она. А затем еще одним движением отвела в сторону льющийся сверху поток. «Сосредоточься на источнике, но не закрывай глаза. Смотри, что я делаю, и повторяй». Говоря это, она приняла уже знакомую мне позу лягушки и сложила ладони перед собой в молитвенном жесте. Я повторила. Правда, камешки, впившиеся в зад и бёдра, мало помогали сосредоточиться. «Твой источник — это не предмет, который можно пощупать», — продолжила Канере. «Это ядро твоей магии. Ты можешь мысленно им управлять. Представь, что сейчас он находится у тебя между ладоней. Медленно разводи их в стороны, чтобы увидеть его». Не прекращая потока слов, она начала показывать то, о чем говорила. Сначала я увидела маленький голубой шарик между ее ладоней, но чем дальше нимфа их разводила, тем больше он становился. Ее источник напоминал ртутный шар, на который перестала действовать гравитация. Он переливался внутри и снаружи, словно в нем двигались независимые потоки. А Канере поглаживала его, перекатывала в ладонях, будто хотела придать ему еще более круглую форму. Я напряженно повторяла за ней, не решаясь отвести взгляд от ее рук и взглянуть, есть ли хоть малейший признак источника между моими ладонями. Наконец, когда шар нимфы стал размером с футбольный мяч, она коснулась его кончиками пальцев, затем отпустила. Но он не упал и не исчез, лишь завертелся быстрее. А от его поверхности за ее пальцами потянулись тонкие полупрозрачные нити. Теперь Канере быстро двигала пальцами, будто играла на пианино. А нити сверкали и переплетались у меня на глазах, создавая немыслимые узоры. Повторить это я не смогла бы при всем желании. «Что ты делаешь?» — выдохнула я, жадно наблюдая за ней. «Воздействую на структуру воды. На самом деле это можно делать мысленно, без участия рук. Но я хочу, чтобы ты усвоила принцип. Арны всегда одни и те же, независимо от стихии. Сейчас я использую 2, 3 и 5. Повторяй их одно за другой. Смотри». Она резко выбросила руку вперед мне за спину. Я машинально обернулась и ахнула. Подземная река остановилась. Больше того, вода отступила, обнажив дно, и теперь стояла прозрачной стеной до самого свода. ледяной, сверкающей стеной. Я зачарованно таращилась на нее, забыв обо всем, пока голос нимфы не вывел из ступора. «Теперь твоя очередь. Растопи этот лед». Так началось мое обучение, и оно кардинально отличалось от того, чему и как меня учили в академии. Никаких медитаций, никаких поисков себя и прочей чуши. Только практика, только бесконечные повторения арн, пока их значение и правильное положение пальцев не будет отработано до конца или пожизненно выбито на подкорке сознания. Кенере сразу объяснила, чего добивается. Чтобы я могла воззвать к своей стихии в любом месте, в любое время. Хоть стоя на одной ноге на вершине скалы, продуваемой всеми ветрами. Хоть балансируя на тонкой нитке, натянутой над пропастью. Хоть погружаясь в пучины моря. «Помни, свет есть в каждой капле воды», — приговаривала она, показывая очередное немыслимое положение пальцев. «Не пытайся его подчинить. Стань сама этим светом». Я повторяла и повторяла за ней. Пальцы не слушались, не хотели принимать нужное положение, не гнулись как надо. Но я, стиснув зубы, продолжала их разминать, гнуть, выкручивать, выгибать, пока у меня не начинало получаться хоть что-то. Вскоре я осознала, что вся проблема именно в этом, правильном положении пальцев. А еще, что в каждом пальчике есть точки, которые связаны особыми нитями с моей аурой. И что моя аура — это и есть тот самый источник. Его ядро находится внутри меня. То самое, которым меня учили управлять в академии. Но внешняя оболочка — моя аура. И только воздействуя на нее, переплетая, сплетая, обрывая и связывая эти нити, я могу влиять на структуру своей стихии. Не просто бездумно использовать магию, а менять сам свет, как мне хочется, то есть самой стать светом. Кенере научила меня сплетать свет со стихией воды. Конечно, это случилось не сразу. Мне понадобилось больше недели ежедневных занятий, чтобы только постичь сам принцип. А еще нужна была практика. И я практиковалась, порой забывая про сон и еду. Да звездочек перед глазами. Пальцы немели, вечером я растирала их мазью, которую дала нимфа. А потом падала на раскладушку и засыпала, чтобы ночью увидеть черного волка. Возможно, дело было в усталости, а может, я просто скучала по Ардену. Но эти сны с каждым разом становились все ярче. Оборотень больше не звал меня, да и вообще, в человеческом виде не появлялся. Зато каждую ночь я видела волка с серебряной полосой. Он лежал на соломе в темном помещении и с тоской смотрел на меня. Вскоре я начала чувствовать, что он страдает, а может, мне это только казалось. Но в один из снов я разглядела тусклый блеск ошейника на его горле и железную цепь, ведущую к кольцу в стене. В ту ночь я проснулась в холодном поту, с гулко бьющимся сердцем и странной, сосущей пустотой внутри. Казалось, от меня только что отрезали кусок, большой и важный, без которого можно жить, точнее, существовать. Это ощущение напугало до дрожи. Не зная, сколько я сидела, подтянув колени к груди, кутаясь в одеяло и трясясь от внезапного холода. Потом все таки попыталась снова заснуть, но сон не пришел. Я промаялась до утра, а потом весь день думала только о том, чтобы быстрее наступил вечер. Вечер пришел, но ничего не изменилось. Спать я не могла. Стоило только опустить веки, и я снова видела волка, чувствовала его боль, слышала звон цепи и не знала, как избавиться от этого наваждения. Я крутилась на скрипучей раскладушке, пытаясь представить что-то другое, но мысли раз за разом, как заколдованные, возвращались к этому волку. Он страдал. Кто-то или что-то истязало его, причиняло неимоверную боль. Я чувствовала, что могу помочь волку прекратить его мучения. Но если сделаю это, меня тут же найдут. Это ощущение было настолько ярким, что по ночам я могла лишь до крови кусать губы, пытаясь унять свою совесть. А днем спускалась на берег подземной реки и с остервенением погружалась в изучение арн.